откажут в чем-либо новому мессии. Сегодня Андре Жессе бесстрастно анализирует медленный процесс обезличивания, конечная цель которого — превратить рядового муниста в безупречного активиста движения. Я согласилась также на изнурительные походы вокруг Парижа. Их целью было окончательно уничтожить вас как личность. Через 3 месяца я хотела поделиться сомнениями, но даже попытка заговорить об этом пресекалась под угрозой изгнания из семьи. Цель применяемого метода состояла в том, чтобы заставить вас отринуть внешний мир. Он считается сатанинским. И принудить к полной отдаче церкви, лишив любой возможности критиковать учение Муна. Так вам внушается самоцензура. Учение направлено на то, чтобы погрузить человека в атмосферу постоянного страха. Миссия Муна не может потерпеть провала. Любой, кто усомнится в этой основополагающей истине, должен дорого заплатить за неверие. Я вспоминаю одну фразу: «Суд будет жесток. Многие захотят покончить жизнь самоубийством, но не смогут этого сделать». Или: «Когда Мун придет к власти, те, кто отвергнут его, будут поражены электротоком». У меня до сих пор хранится документ, где утверждается: если не удастся завоевать мир духовно, он будет завоеван оружием. Я вышла из секты не сразу, когда во мне созрело решение, так как боялась апокалипсических ужасов, которые должны обрушиться на отступника. Негневные воспоминания Андре, неосторожные показания Дидье не создают полной картины той лихорадочной эйфории, которая овладевает детьми Муна после испытания голодом, бессонницей, сомнением и страхом. Монахи-солдаты. Я могу найти лишь 2 слова, чтобы охарактеризовать этих новых людей, которых вызвал к жизни практический гений и магнетизм Мун Санмена. Активисты и мистики. Это разновидность божьих безумцев, выражение самого отца, принадлежит к расе Хомейни и Солженицыных. Кроме того, им присуща определенная ловкость. Послушайте, как говорит Лоик о своей борьбе через 1,5 года после вступления в церковь. В его письмах ощущается порыв, уносящий автора на вершину амбиций и убежденности. «Мы переступаем через любые ограничения», пишет он 3 сентября 1975 года. Наши центры становятся слишком тесными для всех лиц, вступающих в семью. Вилла Обле и Вокрессон, 2 центра в парижском районе, примечание автора, стали второстепенными. На прошлой неделе мы обзавелись настоящим замком в районе Руана, Мони, с вместительными пристройками и обширным парком. Пока мы там живем инкогнито, но через 4 дня он распахнет двери для семинаров, и его адрес станет известным. В Лионе еще одна вилла Обле, более обширная. Предусматривается приобретение 2-го замка на юге. В Париже одно высотное здание и несколько квартир. Через 3 месяца многие французские города будут иметь счастье познакомиться с нами. Мы напечатали множество книг и листовок,